Параграф 76. Если мы будем рассматривать принцип непосредственного знания со стороны его отношения к исходному пункту, к вышеуказанной наивной метафизике, то сравнение их обоих покажет нам, что этот принцип возвратился к тому началу, к той метафизике нового времени, которая известна под названием картезианской философии. Оба утверждают первое — простую нераздельность мышления и бытия мыслящего. Коргета, эрго сум, есть утверждение, что мне в сознании непосредственно открывается бытие, реальность, существование «я». Картезий вместе с тем определенно заявляет в принципе философии 1.9, что он понимает под мышлением сознание вообще как таковое, и что эта нераздельность есть, безусловно, первое, неопосредственное, недоказуемое и самое достоверное познание. Второе. Нераздельность представления о Боге и о его существовании, так что последнее содержится в самом представлении о Боге. Это представление просто существует без определения существования, и последнее, следовательно, есть необходимое и вечное определение Бога. Третье. Что же касается также непосредственного сознания существования внешних вещей, то это означает не что иное, как чувственное сознание. Знание, что мы обладаем таковым, есть самое маловажное знание. Важно только знать, что это непосредственное знание о бытии внешних вещей есть иллюзия и заблуждение, что в чувственном, как в таковом, нет никакой истины, что, более того, бытие этих внешних вещей случайно приходящее, есть видимость, что они по существу своему обладают лишь таким существованием, которое отделимо от их понятия, их сущности.